Урук нагнулся и сунул пальцы в воду. Ему показалось, что сотни игл воткнулись в кожу. Не думал он, что вода может быть такой холодной. — А нам надо на тот берег, — продолжал енок. — Ноги отнимаются от холода, поэтому поторопитесь. Урук кивнул. Енок уж собрался шагнуть в воду, как Ада схватил его за руку. — Глубоко тут. — Самое глубокое место мне по пуп, но это только два шага, — он улыбнулся. — Мы впереди пойдем, ты держись за нами. Не бойся, осилишь. Джован и Тирас уверенно вышли вперед, и Урук понял, что они пересекали эту реку раньше. Все трое, без дальнейших рассуждений, ступили в воду один с другим и зашагали, взбивая пену на неподвижной поверхности воды. — Наш черед! — шепнул Урук. Пес тронул воду лапой и взвизгнул. — Что с ним? — спросил Ада. — Да пловец из него, даже в теплой воде. Урук подхватил пса и перекинул через плечо. — Поехали, хвостатый! — Дно гладкое! — крикнул енок, и эхо повторило его слова. — Быстрее двигайтесь и не падайте, не то зубы часа два стучать будут. Урук сделал шаг и застонал. Еще два шага, и ноги погрузились по колено. — Холодно? — спросил Ада. — Да. Он быстро двинулся вперед, не отрывая глаз от факела енока. Все глубже ленивый поток. Все больше немеют ноги. Хорошо, хоть пес ведет себя смирно, не дергается. Ада ступила в воду и вскрикнула. — Быстрей, быстрей! — крикнул он ей, не оборачиваясь. Сам он погрузился уж почти по самый пах. И здесь до пояса будет. — Давай, давай! — подбадривал енок. Он с товарищами уже выбрался на противоположный берег. Урук спешил изо всех сил. Ноги двигались, как деревянные. Впервые в жизни Урук пожалел, что не носит сапог. Вряд ли от них был бы прок, — подумал он, — чтобы себя утешить. Наконец Тирас подхватил его под локоть и помог выйти на берег. — Здесь лучше, — заверил он. — Сейчас согреешься. — Конечно, — усердно закивал Урук. Пес спрыгнул с плеча, подбежал к воде и принялся ее лакать. Его передние лапы стояли в воде, но он будто этого не замечал. Ада прошла две трети пути. — Поторопись, — кричал енок, — чем быстрее идешь, тем теплее. Девушка только вздохнула. Сделав еще несколько шагов, она вдруг остановилась. Джован тут же бросился в воду, схватил ее и вынес на берег. — Клади сюда, — велел енок. Джован опустил девушку на камень. Енок тоже закатал ее штаны, стащил с себя рубаху и закутал Аде ноги. Тирас светил факелом. — Она маленькая, — пояснил Тирас, — поэтому холод ее хватает быстрее. Ада кивнула, стуча зубами, и пытаясь шевельнуть темно-синими губами. — Мы тут однажды ловили угрей. Тирас споткнулся и упал, — вспомнил Джован. Когда поднялся, не понимал, в какую сторону идти, под руки вводить пришлось. — Чуть не утоп, — согласился Тирас. — Мы его с собой отогревали вместо одеяла, — добавил Джован. — Ну вот, уже получше, — сказал енок, снимая с Ады рубаху. Она еще дрожала, но губы уже порозовели. Джован помог подняться ей. — Как себя чувствуешь? — спросил Рук. — Лучше, обратно сама дойду. — Придется, — проворчал Тирас, — у нас руки заняты будут. Енок уж шагал дальше. Проход расширился, но они по-прежнему шли гуськом. Урук заметил справа крупную расщелину, еще тоннель. — Здесь их много, — ответил енок. — Одни к воде ведут, другие в тупик, а некоторые длинные. Неизвестно, куда и выйдешь, если вообще куда-нибудь выйдешь, а то и сгинешь.